ибо таким он создан природой. Сколько раз читал он эту книгу за все те годы, что хранил ее у себя, пока не вернул мне. Выйдя на середину комнаты, Тарас заметил, что на телефонной трубке горит красная сигнальная лампочка, а это означало, что ему позвонили, но, думая, что он спит, передали сообщение на коммутатор. Тарас снял трубку и стал ждать новостей. Ему ответили, что несколько минут назад звонил некий господин Сатиньяс, но, услышав, что Тарас, возможно, спит, просто велел передать, что звонил. «Соедините меня с ним, пожалуйста», — сказал Тарас телефонистке. Трубку снял Сатиньяс. «Не могу уснуть, Джордж. Кручусь сбоку на бок. Очень странное совпадение, студент Сатиньяс. Но я в том же положении. Может, весна действует? У меня есть лед и стаканы, и если вы принесете бутылочку, через 20 минут». Ему хватило неполных 15. Они выпили, правда, не слишком много, очень довольны, что оказались вместе этой ночью. Тем не менее, за несколько часов бутылку допили и увидели, как над весенней листвой в парке занимается день. Говорили довольно мало, поскольку знали все, что могли сказать о самих себе, о Ребе, время, когда, связанные тайной короля, они скрывали что-то друг от друга прошло. Где мог быть сейчас Реб, они оба не знали, и потому не обсуждали этого. Неделю назад Тарас отослал исчерпывающий отчет о составленной им и его командой с Мэдисон-авеню компиляции юридических текстов. С тех пор никаких известий. Сатиньязу тоже нечего было рассказать. Он не видел Рэба с тех пор, как они побывали в Эстан-Провансе. Но ни того, ни другого это не удивляло и не огорчало. Если сложить воедино все время, которое за 35 лет, без 12 часов общения с Рэбом, они провели вместе, то при самом грубом подсчете получится не более 100-120 часов, когда они имели возможность воочию видеть Климрад. Обоих удивляло теперь только одно — влияние, которое Рэб тем не менее оказывал на их жизнь. Мало того, на жизнь сотен тысяч мужчин и женщин, судьбы которых он по меньшей мере изменил. А Сатиньяс и Тарас были убеждены в этом. И еще в одном они были согласны друг с другом. Если предположить, что Рэб исчезнет, а это могло случиться в ближайшие 10-12 часов, все равно созданная им чудовищная машина не остановится, будет крутиться, создавая совершенно бесполезные богатства, ведь ему они будут уже не нужны. И действительно, вовсе не исключено, что при столь совершенно налаженном механизме 17 миллиардов долларов 1980 года через 10 лет превратятся в 30 или 40, а к концу века их станет еще больше. Такое не укладывалось в мозгу, но казалось очень правдоподобным, даже вполне вероятным. Если только система, позволившая добиться нынешнего расцвета, доживет до того времени. «Ну вот, мы уже расфилософствовались», — сказал Тарас. «А для этого сейчас не время. Пора собираться, студент Сатиньяс. А то жалко же мы будем выглядеть, когда настанет час». «Да, мы действительно не в блестящей форме», — сказал Тарас. «Если хоть наполовину вы нервничаете так же, как я, мне искренне жаль вас». Ему, по крайней мере, удавалось скрыть свои чувства за сарказмом и иронией. Сатиньяс же не мог этого и был просто бледен. Около 9 часов они вышли из такси неподалеку от входа в межконфессиональный религиозный центр. На площади, где расположено здание Организации Объединенных Наций, было много народу, но не больше, не меньше, чем обычно. Машины с флажками, объезжая круглую площадку, подвозили делегации. Первым, кого увидел Сатиньяс,